Друзья оглянулись. Ну, точно, Невилл сидел с разбитой губой и глубокими царапинами на физиономии, но сжимая в руках неприятно пульсирующий зеленый плод размером с грейпфрут. Ладно, хватит болтать, давайте работать. Гермиона обреченно взглянула на своих друзей. Все трое сделали глубокий вдох и ринулись в атаку на корявый пень. Пень моментально ожил. Из него взметнулись длинные колючие побеги, со свистом рассекая воздух. Один запутался в волосах девушки, Рон отхватил его секатором. Гарри изловчился перехватить два побега и связать их узлом. Среди шевелящихся, словно щупальца, ветвей открылось отверстие. Гермиона бесстрашно запустила туда руку, и края отверстия тут же сомкнулись, защемив ей локоть. Гарри и Рон, всем весом повиснув на ветках, раздвинули края дырки. Гермиона выдернула руку, сжимая в кулаке раздутый огурец вроде того, что добыл Невиллу. Колючие побеги сразу втянулись обратно, и вот перед ними снова стоит узловатый пень, с виду безобидный, как обыкновенный старый чурбан. Ничего интересного в этот день больше не произошло. Гарри предложил Дину на время стать охотником, пока Кэти находится в больнице, на что тот с радостью согласился. А вечером Рон устроил настоящий скандал из-за того, что увидел, как Джинни и Дин целовались. Гарри было совершенно все равно, а вот Рон долго не мог успокоиться. Поттер во время всего этого разговора ловил на себе странные взгляды рыжей девушки, что немного напрягало. Матч с командой Слизерина прошел весьма удачно. Рон начал играть вполне сносно, особенно когда на него не смотрели его братья. К тому же Малфоя выгнали из команды, и Кейтлин ничего не смогла с этим сделать. Хотя, судя по всему, парень и сам не очень-то хотел играть. Поэтому в гостиной все стояли на ушах. Однако главным событием стало то, что Рон целовался с Лавандой Браун. Гарри ошарашенно замер, наблюдая эту картину, а потом поспешил покинуть гостиную. Особенно после того, как Ромильда Вейн попыталась повиснуть на нем и напроситься на званый ужин к Слизнарту. Во всем этом дурдоме спасала только Кейтлин. Девушка, как и прежде, ждала его в выручай комнате и искренне поздравила его с победой. Они снова обсудили те воспоминания, что показал Гарри директор, а потом просто лежали на ковре перед камином в полной тишине, наслаждаясь потрескиванием дров. «У тебя ведь все хорошо?» — вдруг спросил Гарри. Кейтлин отвлеклась от наблюдения за пламенем и, нахмурившись, взглянула на своего парня. «Конечно», — кое-как кивнув, ответила девушка. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Просто у меня плохое предчувствие. Если это из-за ваших уроков с Дамблдором, то не думаю». «Нет», — резко прервал ее Гарри. «У меня плохое предчувствие по поводу тебя. Будто может что-то ужасное случиться с... Меня это чертовски сильно пугает. Гарри, да что со мной может произойти? Ты издеваешься?» Скептически выгнув бровь, спросил Гарри. «Да, прости. Слушай, мы же восстановили нашу связь через браслет, и к тому же я вроде не планирую влезать в неприятности. Они и сами тебя неплохо находят, как и тебя», — тут же ответила девушка. «Давай пока что не будем паниковать, сейчас же все хорошо». «Да», — тяжело выдохнул парень. «Ладно, если ты так считаешь, то я постараюсь об этом не думать». «Ты не была на ужине?» — вдруг вспомнил Гарри. «Ты ела на кухне?» «Кейт, ты вообще ела?» «Тебе честно ответить, Кейтлин, прости, я забегала домой и захватила оттуда очень интересную книгу и немного ей увлеклась». Гарри тяжело вздохнул и закатил глаза. «Мы сейчас же идем на кухню». Парень решительно встал на ноги и потащил за собой девушку. «Ну, Гарри», — заныла та, — «мы же так хорошо лежали. Можем вернуться сюда, как только ты поешь», — настаивал парень. «Я не голодна», — настаивала слизеринка, пока парень тащил ее за руку через всю комнату. «Ну, конечно, и когда ты ела последний раз?» Гарри резко остановился и укоризненно взглянул на Кейтлин. Девушка замялась. «Ну так что, я обедала». «Когда?» «Вчера, Кейтлин. Как можно быть такой гениальной, но при этом столь безответственной по отношению к собственному организму?» Нервно вскинув руки, спросил парень. «Это не самая важная вещь. Действительно, зачем нам вообще еда? Можно ведь жить и без нее?» — с сарказмом спросил Гриффиндорец. «Я просто слегка увлеклась», — оправдывалась Кейтлин. «Это происходит слишком часто. Ты же не хочешь, чтобы я следил за тем, сколько и когда ты ешь?» «А нет, мне родителей хватает». «Тогда давай договоримся, что ты будешь нормально питаться, а я не буду тебя с этим доставать». «Хорошо, Кейтлин скрестила руки на груди. «И ты будешь нормально спать. Вот с этим могут возникнуть проблемы. Это еще почему? Во-первых, у меня часто бывают кошмары. Во-вторых, у меня свой режим. Мне хватает 5 часов, чтобы выспаться. По сравнению с остальными, это ненормально, но для меня это уже привычный образ жизни». «Ладно», — вскинув руки, прервал ее парень. «Тогда просто спи хотя бы эти 5 часов. Почему тебя это так волнует?» — удивилась девушка. «Потому что я за тебя переживаю». «Ау». Куин удивленно взглянула на парня. «Ты ведь тоже за меня переживаешь?» «Разумеется», — перебила его Слизеринка. «Так вот, обычно если человек тебе дорог, ты за него переживаешь, а значит, хочешь, чтобы у него все было хорошо. А если ты не будешь есть и спать, то у тебя начнутся проблемы». «Знаю», — тяжело вздохнула девушка. «Проверено на личном опыте. Поэтому мы сейчас же идем ужинать». Кейтлин рассмеялась и уже без сопротивления последовала за парнем. «Сегодня мы с вами продолжим проводить дуэли», — вкрадчивым голосом произнес Снейп, расхаживая вдоль шеренги студентов, что стояли вдоль стены. В классе опять отсутствовали все парты и стулья, а посередине был отмечен круг, где должны были сражаться студенты. Как только они туда заходили, их сразу накрывал большой и прочный купол, чтобы уберечь других студентов от летящих заклинаний. «Сегодня начнем с мистером Алфоя и мисс Куин», — в классе сразу зашептались. Кейтлин безразлично пожала плечами и собралась уже выйти вперед, как вдруг Уизли сморозил очередную глупость громче, чем следовало бы. «Не знаю, кто победит, но было бы круто, если бы они оба оказались в больничном крыле», — наклонившись к Гарри, произнес Рыжий. Гарри нервно усмехнулся, понимая, кто попадет к мадам Помфри. «Мистер Уизли, мистер Поттер, я вижу, вам необычайно весело», — зло прошипел Снейп. «Нет, профессор, простите, мы просто...» — закончить Гарри так и не успел. «Вы просто вновь ведете себя высокомерно и самонадеянно, мистер Поттер. Что ж, думаю, в таком случае, раз вы так уверены в своих силах, вам не составит труда составить пару, мисс Куин. Пару я ей и так составляю, только не в том контексте, в котором использовали это слово вы». Спорить в любом случае было бесполезно, так что Гарри, медленно кивнув, вышел в центр класса. Кейтлин уже стояла там, ожидая своего оппонента. Он совершенно не знал, как себя вести, потому что использовать свою силу в полной мере он не мог, дабы не выдать себя, а Кейтлин не станет сражаться в полсилы, чтобы не ударить в грязь лицом. Но и ему хотелось показать себя с лучшей стороны. Гарри встал напротив девушки и уважительно кивнул. Слизеринка, будто почувствовав сомнение парня, сказала: «Поттер», — Гарри чуть не передернул от ее интонации подобного обращения, — «сделай милость, не сдерживай себя». Поняв намек, гриффиндорец усмехнулся и снова кивнул. Их окружил плотный купол, но Кейтлин его надежность, похоже, не устроила. Она вскинула палочку и придирчиво изучила результаты. Понимая свой уровень и способности Гарри, она предполагала, что щит долго не продержится. Снейп на это едва не закатил глаза. «Вы готовы?» Гарри стянул мантию, оставаясь в рубашке и брюках, а Кейтлин трансфигурировала одежду прямо на себе. Теперь она стояла в белой водолазке и обтягивающих штанах с высокой посадкой. «Да, сэр», — ответила Кейтлин. Гарри незаметно коснулся своего виска и взглянул на девушку. Она сразу поняла его. «Как думаешь, я могу использовать невербальные заклинания?» — подумал Гарри. «Да, но не переусердствуй», — мысленно ответила Кейтлин. «Насколько сильные заклинания я могу использовать? Давай немного развлечемся». Коварная улыбка тут же расплылась на ее лице. «Тренируемся так же, как дома». «Ага, вы долго еще будете стоять?» — выкрикнул кто-то из студентов. «Захотел получить жалящие на свою пятую точку?» — спросила Куин, поворачиваясь к студентам. Те вмиг замолкли. «Прекрасно. Поттер, начинай». Гарри кивнул, и с его палочки тут же сорвалось первое заклинание. Кейтлин отвела в сторону левое плечо, и заклинание пролетело мимо, врезавшись в щит. Девушка вернулась на позицию и отправила в парня 2 невербальных заклинания подряд. От первого парень увернулся, а затем выставил щит. Гарри бросил в Слизеринку целую связку заклинаний, но та удачно ушла в сторону, сделав кувырок и параллельно пустив в парня заклинание. Гарри едва успел выставить щит. Она сразу послала следующее, и оно разбило его защиту вдребезги. Девушка бросила взрывающее заклинание, но парень ловко увернулся. Кейтлин усилила напор и выпустила в Гарри цепочку сложных заклинаний. Он не знал последних двух, поэтому первые 2 он отбил, а от последних ушел в сторону. Сразу после этого он ответил девушке не менее сильной связкой. Кейтлин взмахнула палочкой, и перед ней возникла прочная стена, которая укрыла ее. Гарри продолжил атаковать, пока полностью не разрушил щит, однако не ожидал того, что девушка только этого и ждет. Она тут же послала в парня несколько заклинаний, и последнее угодило точно в цель. Гарри свалился на спину с болезненным стоном. Кейтлин уже собиралась его обезоружить, но гриффиндорец прыжком вскочил на ноги и послал в нее отбрасывающее. В девушку он не попал, но это заставило ее отступить. Кейтлин довольно усмехнулась и снова атаковала. Заклинания так и летали вокруг. Щит едва держался, но все еще уберегал остальных студентов. Присутствующие изумленно следили за происходящим. Помимо того, что Гарри продержался против Кейтлин дольше 3 минут, чего раньше еще никому не удавалось, так он еще и отвечал довольно сильными заклинаниями. Снейп едва удерживал свой рот в закрытом положении, а на лице то и дело мелькали разные эмоции. Он не понимал, с каких пор этот чертов гриффиндорец стал так хорош. В это время поединок продолжался, и никто не собирался сдаваться. Гарри атаковал и защищался, практически не двигаясь со своего места, в то время как Кейтлин атаковала и уворачивалась. Почему девушка отказывалась использовать щитовые чары, Гарри так и не понял. Они не произнесли ни слова за то время, что сражались друг с другом. Снейп уже задумывался о том, чтобы объявить ничью, но не мог оторваться, наблюдая за этим танцем. Движения этих двоих были настолько завораживающими, что никто из присутствующих, казалось, даже не дышал. Кейтлин тем временем отправила в Гарри очередное режущее, что было не совсем по правилам, но на это никто уже не обращал внимания. Поттер выставил щит, но он оказался недостаточно сильным и разлетелся. Правда, заклинание в него так и не попало. Кейтлин зло нахмурилась, отмечая очевидную ошибку парня. «Не тот щит, сам знаю», — возмутился Гарри. Кейтлин зло сверкнула глазами и кинула в него сильное заклинание. Он выставил самый мощный щит, который только мог. Заклинание попало точно в центр, но ничего не произошло. Защита даже не пошатнулась. Гарри усмехнулся. Кейтлин захватил азарт, и она продолжила посылать в гриффиндорца заклинания, чтобы разрушить щит. Однако ни одно из них так и не прорвало его защиту. Девушке явно это понравилось. Гарри ее приятно удивил, но ей было чем ему ответить. Она вскинула палочку, и из нее повалил густой фиолетовый дым. Всего за 1 минуту все пространство под куполом заволокло густым туманом так, что ничего вокруг не было видно. С ней преско напрягся. Кто знал, что Куин может вытворить? Если золотой мальчик пострадает на его уроке, то по голове его не погладит. Он уже готов был поспешить к дуэлянтам, но туман вдруг начал рассеиваться. Гарри совершенно не понимал, что происходит, но продолжал держать щит, а Кейтлин нигде не было, и это пугало. Он нервно озирался по сторонам, пытаясь понять, что произошло, как вдруг услышал за своей спиной: «Неплохо, Поттер». Гарри вздрогнул и обернулся. Ему в грудь тут же уткнулась палочка Кейтлин. Гарри судорожно пытался понять, как Куин смогла проникнуть через его щит, как вырвалась у него, прежде чем он смог себя остановить. «Ты хорошо сражаешься, но не расслабляйся. Никогда нельзя точно знать, на что способен твой противник». Гарри опустил щит, а Кейтлин убрала палочку от его груди. Они так и продолжали смотреть друг на друга. Многим бы показалось это странным, но этим двоим не нужно было говорить, чтобы понять друг друга. «Это было чертовски круто», — восхищенно произнес Дин Томас. «Дементоры, меня раздери», — поддержал его Финниган. «Как ты это сделала?» «Секрет фирмы», — ответила Куин, разрывая зрительный контакт с Гарри. «Мы закончили, профессор?» — спросила слизеринка у Снейпа. «КХМ, да», — ответил мужчина, когда смог совладать со своим голосом. «Прекрасно, тогда я, пожалуй, пойду». Это было чертовски круто. Не переставал восторгаться Малфой, пока они шли из большого зала обратно в гостиную. «Да брось, ты же не раз видел, как мы тренируемся в Куин Мэннере». «Разумеется, но это было в разы круче. Вы будто предвидели каждый шаг друг друга. Драка, в этом и смысл. Я же на каждой тренировке об этом говорю. Это не всегда получается, потому что нужно больше тренироваться», закатив глаза, закончил фразу Драка. «Кстати, как у тебя отношения с однокурсниками? Все сложно, ты же знаешь. Ойли, ну, может, и не знаешь. Со мной разговаривают только Тиа и Пенси. Крестный чуть ли не каждый день устраивает допрос на тему того, где я живу и с кем провел лето. Надеюсь, ты ему ничего не рассказал? Я прекрасно помню, о чем мы договорились. Мне все еще нужно где-то жить». Хорошо успокоившись, она кивнула. «Мне сложно ему врать». Парень чуть замедлил шаг и нахмурился. «Все же он дорогой мне человек. Прости, но я не знаю, что тебе посоветовать. Тебя никогда не мучила совесть, когда ты врала своим родным?» Удивился Драко. «Или ты никогда им не врала?» ПФФ усмехнулась девушка. «Проще сказать, когда я им не врала. Так, ладно, это, пожалуй, опустим. Ты странная», девушка с сомнением посмотрела на парня. «Обычно люди говорят не так, а как тебя обычно называют? Ненормальный, неадекватный, сумасшедший и так далее. Странное, слишком мягкое определение моему поведению. А по поводу твоего крестного, просто думай о том, что это может спасти ему жизнь. Разумеется, я думаю об этом, просто мне все равно тяжело врать ему и родителям. Ты говорил с ними?» «Разумеется, нет, они бы меня убили. В этом я сомневаюсь, все же ты наследник рода. Только это меня и успокаивает. Хотя мама действительно за меня переживает, но вот папа, пожалуй, будет в бешенстве. Рано или поздно все наладится. Надеюсь, но думаю, отец меня не простит. Ты знал, на что идешь. Если хочешь знать мое мнение, ты правильно поступил». МХМ. Снова за замерзшими окнами крутились снежные хлопья. Быстро приближалось Рождество. Хагрид уже притащил, как всегда, в одиночку 12 рождественских елей для украшения большого зала. Гирлянды астролиста и серебряной мишуры обвили перила лестниц. В шлемах пустых доспехов горели негаснущие свечи, и в коридорах с равными промежутками развесили большие пучки омелы. Целые толпы девочек как бы случайно оказывались под этими пучками всякий раз, как Гарри проходил мимо, что приводило к возникновению заторов. К счастью, за время многочисленных ночных скитаний по замку Гарри досконально изучил все его тайные ходы и переходы и теперь, перемещаясь с урока на урок, без особого труда ухитрялся находить маршруты подальше от омелы. А вот Кейтлин чертовски злилась из-за этого, и Гарри едва удавалось ее успокоить. Его беспокоило то, что Кейтлин могла бы начать незаметно устранять всех этих назойливых девушек. Хоть Куин этого никогда бы и не признала, но она была крайне ревнивой особой. Гарри это даже нравилось, но за жизнь других студентов он все же переживал. Однако после одного разговора с Гермионой, его мнение по поводу благополучия некоторых студенток изменилось. «Я тут зашла в женский туалет, как раз перед тем, как идти в библиотеку, и там было человек 10 девочек, в том числе эта Рамильда Вейн, и они обсуждали, как бы подсунуть тебе любовный напиток. Все они мечтают пойти с тобой к Слизнарту, и, похоже, все закупили у Фреда и Джорджа приворотное зелье, а оно, к сожалению, скорее всего, действует. Что ж ты его не конфисковала?» Возмутился Гарри. «Они же не взяли его с собой в туалет», ответила Гермиона. «Гарри, с этим нужно что-то делать». «Да, а то Кейтлин подкинет приворотное им», задумчиво протянул парень. «Хочу заметить, что возможно это даже не так плохо, если вспомнить, насколько многогранна ее фантазия. В общем, будь осторожен и не пей, что попало, а то Рамильда Вейн, по-моему, настроена серьезно», мрачно закончила Гермиона. Она придвинула к себе длинный свиток пергамента с домашним заданием по нумерологии и снова принялась строчить. Гарри смотрел на нее, но думал совсем о другом. «Слушай», — медленно проговорил он, — «Филч вроде запретил приносить в школу товары из всевозможных волшебных вредилок, а кто и когда обращал внимание на запреты Филча?» — отозвалась Гермиона, не отрываясь от домашнего задания. «Но я думал, что почтовых сов обыскивают. Как же эти девчонки протащили в школу любовные напитки? Фред и Джордж маскируют их под флаконы с духами и зелье от кашля», — ответила Гермиона. «Понятно. Пойдешь на рождественский прием к Слизнарту?» — спросила девушка. «Разумеется, нет. Мы с Сириусом собираемся провести каникулы сама знаешь с кем», — шепнул Гарри. «Это звучит чертовски двусмысленно», — прищурившись, ответила Гриффиндорка. «Да, я понял это после того, как произнес», — усмехнулся Гарри. «Она все так же игнорирует профессора Слизнарта». «Ага», — кивнул парень. «Жаль, что я не могу послать его куда подальше. Она ведет себя грубо». «Да ладно», — с сарказмом спросил Гарри. «Она плохо на тебя влияет», — нахмурилась девушка. «С этим можно поспорить. Мои оценки значительно улучшились. Я уже давно не влипал в неприятности, и мои навыки боевой магии, леглименции и окклюменции на высоте. То, что я стал чаще использовать сарказм и немного над тобой издеваюсь, лишь небольшая сопутствующая для тебя неприятность», — Гермиона закатила глаза. «Ненавижу вас», — протянула она и, встав со своего места, вышла из библиотеки. Китлин и Драко покинули школу на рождественские каникулы точно так же, как и в прошлый раз. Малфою было опасно садиться на Хогвартс-экспресс, так как его родители могли поджидать его на станции в Лондоне. Поэтому они добрались до Хагсмида и с помощью порт-ключа переместились в Куин-Мэнор. Гарри покинул школу тайком. Он сказал своему декану, что не планирует проводить каникулы в школе и намекнул, что директору не стоит об этом знать. Поэтому ему удалось незаметно для Дамблдора попасть на поезд и добраться до Лондона, где его уже ждал Сириус. «Ну, наконец-то вы добрались», — сказала Китлин, как только Гарри с Сириусом появились дома. «Почему так долго? Меня немного задержали в поезде». «Кто?» — насторожилась девушка. «Это неважно», — отмахнулся Гарри и понес свои вещи в комнату. «Ладно, приводи себя в порядок и спускайся ужинать». Родители уже велели домовикам накрыть на стол. Подготовка к празднику шла полным ходом. Мэри и Гарри с энтузиазмом украшали Куин Мэнор, чего не одобряли домовики, но ничего не сказали, а лишь подавали новые украшения. Гриффиндорцу очень нравилось украшать дом к празднику, чего нельзя было сказать о Китлин. Девушка сидела на диване и читала очередную книгу, пока Мэри с Гарри наряжали елку. Драко и Сириус иногда присоединялись к ним, но большую часть времени проводили за игрой в квиддич. Джейсон заканчивал разбираться с документами, чтобы спокойно провести время с семьей и не отвлекаться на работу. Мэттью был единственным жителем Куин-Мэнора, кто беззаботно бегал по дому и кидался елочными игрушками. Однако в один из тихих семейных вечеров спокойствие было нарушено появлением профессора Снейпа и Гермионы. Примечание к части. «Как вам новая глава? Как думаете, что задумал Дамблдор?» Ухмыляется. Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://3a2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 106. Секреты Китлин Куин. Часть 1. 12 ноября 1993. Хогвартс. Китлин следила за Гриффиндорцем целую неделю, чтобы убедиться, что зелье сработало как нужно. Гарри было странно наблюдать со стороны, как девушка наблюдает за ним, потому что тогда он этого даже не замечал. Он вообще думал, что Китлин его намеренно игнорирует после их разговора в больничном крыле. Тем временем у Китлин возникли очередные проблемы. Ей пришло письмо из банка, в котором говорилось о том, что тех денег, которые оставил ей отец, хватит лишь до февраля. На самом деле, девочка могла прожить на эти деньги еще года 4, но только при условии, что она будет тратить их на одежду, еду, ингредиенты и книги. Сейчас же они с Джейм тратят много средств на развитие бизнеса семьи Куин. Чтобы получить полный доступ к финансам семьи, ей необходимо было дождаться своего 16-летия. С финансами другого рода все было куда проще и сложнее одновременно. Девочка задумчиво сидела на своей кровати и пыталась понять, как решить эту проблему. Конечно же, она понимала, как должна была поступить, но не хотелось прибегать к этому даже в крайнем случае. Но все же ей пришлось составить план действий, так как им еще предстояло жить в этой стране. «Войдите», — сказал профессор Снейп, когда в дверь его кабинета постучали. «Добрый вечер, сэр». Китлин вошла и закрыла за собой дверь. «Мисс Куин, что-то случилось?» Снейп настороженно оглядел студентку. «На самом деле да, мне нужно отлучиться из школы прямо сейчас. Меня не будет все выходные, но надеюсь, что вернусь к началу занятий. Куда же вы собираетесь? Это семейные проблемы. Правильно ли я понимаю, что на все мои возражения вы найдете чем мне ответить? Я в любом случае покину школу, просто решила вас предупредить, сэр». Зельевар зло сверкнул глазами. «Ясно. Хорошего вам вечера, профессор». Девочка быстро покинула территорию школы и оказалась в Куин-Мэноре. Джей и Мэри в этот момент как раз ужинали. Они обсуждали, какие могут сделать перестановки и изменения в доме, на что уже получили разрешение у Китлин. «Джей, Мэри, добрый вечер». «Китлин, рады тебя видеть», — ответил Джей. «Что ты тут делаешь? Сегодня пятница. Я же всегда прихожу в Куин Мэнор на выходных». «Да, но ты вроде говорила, что у тебя какие-то важные дела в школе», — нахмурившись, сказал Джейсон. «Да, но возникли дела поважнее. Тебе нужна помощь?» — спросила Мэри. «Нет, спасибо. Ты уверена?» Но девочка уже вышла из столовой, не дослушав Мэри. «Она странная. Мы справимся. Просто нам следует чуть лучше узнать друг друга». Больше Китлин ничего не слышала, так как вышла в холл и поднялась на второй этаж. Она вошла в свою комнату и наложила на дверь чары. «Несс», — позвала девочка. «Мисс Куин, чем Несс может вам помочь?» — спросил домовик, как только появился перед хозяйкой. «Мне нужно уйти на какое-то время. Я кое-что запланировала, и если все выйдет из-под контроля, то у меня будет для тебя несколько распоряжений. Вы планируете что-то опасное для вашей жизни, мисс Куин? Скорее да, чем нет. Если я не вернусь до конца недели, то сообщи Джейсону и Мэри о том, что случилось. Также передай им, что я открыла для них полный доступ в Куин Мэннери, и они могут продолжать тут жить. Все мои вещи отправь в ячейку в Гринготтсе. Не то, чтобы их было слишком много. Ты все понял? Да, мисс Куин. Тогда ступай». Домовик тут же исчез. Странно дожить почти до 14 и не иметь ничего. Зато терять нечего. Я попыталась ходить в школу, как самый обычный ребенок. Даже помогла Поттеру, чего, конечно, делать не стоило, но может, хоть ему станет чуть легче жить. Девочка взглянула на себя в зеркало и тяжело вздохнула. «Это очень плохая идея, чертовски плохая, но мне нужно стать главой рода, а иначе у нас не получится остаться в Англии, да и где-либо еще, ведь денег почти не осталось, не говоря уже о том, что родовая защита недостаточно мощная. К тому же, мне нужны остальные возможности главы рода, так что...» Кейтлин подошла к своему шкафу и взяла оттуда свою экипировку. Она спустилась в лабораторию и, взяв несколько артефактов, убрала их в свой браслет. Окинув помещение печальным взглядом, она активировала портал и исчезла из Куин Мэннера. Девочка оказалась в городе Нуу в Гренландии недалеко от одного из причалов. Она осмотрела ее и, убедившись, что вокруг нет ни души, накинула на себя чары отвлечения внимания и поплотнее укуталась в свою мантию. Кейтлин двинулась в сторону причала. Там она осмотрела несколько катеров и, выбрав самый подходящий, с помощью магии завела его. Погода для морских прогулок была крайне неподходящей, но Куин накинула на себя согревающие чары и продолжила свой путь. «Как думаете, куда она направляется?» – спросил Сириус. «Признаться честно, у меня нет ни одной идеи», – сказал Джейсон. «Как я понял, она собирается каким-то образом стать главой одного из своих родов. Но почему тогда она не отправилась в банк? Разве это делается не там?» – поинтересовалась Гермиона, продолжая наблюдать за тем, как Кейтлин подкидывает на очередной волне. «Да», – ответил Джей, – «сначала ей нужно подтвердить у гоблинов свои навыки и знания, и лишь после этого на родовом камне, тогда она может стать главой рода. Ее предки должны дать на это свое согласие, конечно», – кивнул Драко. «Вопрос остается тем же», – протянул Гарри. «Почему сейчас она посреди моря, а не в банке?» Тем временем Кейтлин остановилась и едва удерживала катер, который постоянно сносила в сторону. «Что она делает?» – спросил Малфой. «Кажется, пытается пришвартоваться», – предположил Джей. «Но тут же совершенно пусто, только вода». Однако в следующее мгновение перед девочкой появился причал, а вслед за ним остров, на котором возвышался огромный замок в готическом стиле. У здания практически не было окон, из-за стен выглядывали несколько башен, а по всему периметру располагались устрашающие статуи различных магических существ. Кейтлин ступила на причал, скинула свою мантию, оставшись в боевой амуниции, вытащила палочку из кобуры. «Так, спокойно, дыши глубже, в худшем случае меня просто убьют». Перед девочкой возник защитный купол, окутывающий весь замок. Она снова тяжело вздохнула и, совершенно не напрягаясь, прошла через защиту. Не почувствовав каких-либо изменений в своем магическом фоне, девочка продолжила свой путь. Она приблизилась к огромной двери и, проверив ее заклинанием, аккуратно приоткрыла. Внутри было темно, но на удивление чисто. Хотя сперва магам показалось, что замок заброшен. Высокие каменные стены очень давили на девочку, но она продолжала не спеша двигаться вглубь здания. Спустя несколько поворотов Кейтлин оказалась в мрачной гостиной. Здесь было очень темно, но в какой-то степени уютно. Вдоль стен стояли книжные шкафы, недалеко от горящего камина, длинный темно-зеленый диван и несколько кресел. На журнальном столике лежала открытая книга, а рядом стояла чашка с горячим чаем, от которой все еще шел пар. Здесь совсем не было окон, а потолок поддерживали толстые темные колонны. Кейтлин накинула комнату пристальным взглядом и, заметив лестницу на второй этаж, уже хотела было отправиться туда, как в нее полетел огненный шар. Девочка резко ушла в сторону, спрятавшись за одну из колонн. Волшебница аккуратно выглянула из-за нее, но ей пришлось спрятаться обратно, так как в нее полетело очередное заклинание. Но она успела понять, что кто-то атакует ее как раз со второго этажа. «Твою мать, Тихо выругалась девочка. Она снова высунулась из своего укрытия и кинула взрывающее заклинание в ту сторону, где находился враг. Послышался громкий взрыв и, кажется, что-то разбилось. Китлин прислушалась и, уловив чьи-то шаги, резко сменила место своего укрытия. Мельком она заметила, что по лестнице кто-то быстро спускался на первый этаж. В нее снова полетело не самое приятное заклинание, отчего кусок расколовшейся колонны сильно ударил ее в плечо. «Не знаю, кто вы и как попали в мой замок, но живым вы отсюда не выйдете». Грубый мужской голос звучал крайне раздраженно. «Эй, я где-то уже слышал этот голос», — вдруг воскликнул Гарри. «Где?» — поинтересовался Джейсон. «Никак не могу вспомнить. Китлин пришлось спрятаться за другой колонной, так как прошлое могла развалиться в любой момент. В ее сторону одно за другим летели проклятия. Она кинула очередное взрывающее, разбив колонну, за которой прятался маг. «Я просто хотела поговорить», — крикнула девочка, укрывая себя щитом, но поток заклинаний резко остановился. «Так вы еще и женщина», — крикнул мужчина. «Мне 13, так что ваше утверждение немного неверно», — крикнула девочка в ответ. «Что за бред? Как бы то ни было, вам здесь не рады». «Да что вы, а я-то думала, это традиционное приветствие вашей семьи, наглая девчонка». Китлин почувствовала что-то неладное, когда все вокруг задрожало, а окна и все стеклянные поверхности разошлось трещинами. Комната резко заполнилась давящей магией мужчины, который, кажется, вышел из себя. Его сила вихрем прошлась по помещению, громя все на своем пути. Ни один щит Китлин не держался дольше пары секунд, поэтому оставался лишь один вариант. Девочка вышла из-за колонны и, вскинув палочку, произнесла: «Файдим». Китлин укрыл мощный, разноцветный купол. Как раз вовремя, потому что очередная мощная волна едва не впечатала ее в стену. Но вдруг в комнате стало проще дышать, так как поток магии неизвестного мужчины резко прекратился. Из-за колонны вышел пожилой маг с белоснежными волосами, что раскинулись на его плечах. Он все еще крепко держал в руках палочку и удивленно рассматривал ребенка под разноцветным куполом. В комнате было довольно темно, но Китлин прекрасно могла рассмотреть яркие глаза мужчины на другом конце комнаты. «Дементор, меня раздери!» — крикнул Сириус. «Какого черта? Это ведь тот, о ком я думаю?» — спросила Гермиона. «Ты знаешь много пожилых магов, обладающих такой силой и столь необычной внешностью?» — спросил Гарри. «Но этого просто не может быть!» — крикнула девушка. «Умоляю, скажите, что это не он!» — испуганно прохрипел Малфой. «Боюсь, этого мы сделать точно не сможем!» На удивление спокойно ответил Джей. «Нет, нет, я отказываюсь в это верить или хоть как-то принимать», — продолжал истерить Сириус. «Сириус», — строго произнес Джейсон, — «заткнись хоть на секунду. Но это же Гриндевальд, самый сильный и жестокий темный лорд из когда-либо существующих. Ты хочешь сказать, что тебя не пугает, что она проникла в Нурмингард?» «Это не он», — спокойно отметил Джей. «Если ты не заметил, это огромный жилый замок, а Нурмингард — это тюрьма, которая точно не выглядит как родовой мэнор. Это чертов Гриндевальд», — снова крикнул Сириус. «Да, но замолчи хоть на минуту. Откуда тебе известно это заклинание?» — спросил мужчина с гетерохромией. «Вы же умный волшебник. Думаю, ответ уже есть в вашей голове», — пожав плечами, ответила волшебница. «Не дерзи мне, девочка», — зло прошипел волшебник. «Опусти щит. Может, вам еще и палочку мою отдать?» — язвительно спросила Китлин. «Если ты та, за кого себя выдаешь, то клянусь, что не причиню тебе вреда. С чего мне вам верить? Тебе, рано или поздно, все равно придется снять его, иначе ты свалишься с магическим истощением. Я могу довольно долго так простоять». «Да ну», — скрестив руки на груди, усомнился Гриндевальд. «Я упертая, вижу», — кивнул мужчина. «Ладно, мы можем поговорить и в таком положении. Что не так с твоей внешностью? Вы серьезно?» — выгнув бровь, спросила девочка. «Вполне. Как мне с ней по-вашему жить? Артефакт или ритуал? И то, и другое», — пожала плечами Китлин. «Хиллари считала, что так будет надежнее». «Хиллари, так звали женщину, которая меня родила. Не слишком почтительно к женщине, которая подарила тебе жизнь? Какая мать будет кидать в своего ребенка аваду? Она пыталась тебя убить», — возмутился маг. «Теперь понимаете, почему она Хиллари? Это непозволительно. Можно убивать кого угодно, но не членов своей семьи, тем более своих детей». Мужчина настолько сильно разозлился, что кончик его палочки заискрился. «Плевать», — отмахнулась Китлин. «Она все равно уже мертва. Ты ее убила?» «Нет, я не видела ее с 8 лет. Ты жила с отцом?» — Он умер, когда мне почти исполнилось 2 года. Что? Как это произошло и с кем ты жила все это время? Это очень долгая история. Я никуда не спешу. Вы думаете, что я собираюсь рассказывать вам о своей жизни? Удивленно спросила девочка. Почему нет? Но для начала, сними иллюзию со своей внешности. Мой ответ – нет. Так дело не пойдет. Тяжело вздохнув, ответил мужчина. Ты ведь пришла сюда не просто так, тебе ведь что-то от меня нужно? Да, тогда предлагаю тебе снять иллюзию, рассказать мне историю своей жизни, а я взамен сделаю то, что ты хочешь. А если вы посчитаете, что моя просьба невыполнима, я запер себя в собственном замке, чтобы не сталкиваться с этими идиотами, которые называют себя магами. Кроме того, я убил больше сотни все тех же идиотов. Это я еще молчу о том, сколько погибло маглов. Думаешь, есть что-то, что покажется мне неприемлемым? Звучит разумно. Китлин наконец убрала щит и опустила палочку. Она тяжело выдохнула и, прикрыв глаза, отменила действие артефакта. Ее рост и телосложение никак не изменились, однако кожа стала чуть бледнее, а волосы стали белее снега. Они больше не падали на ее плечи крупными кудрями, а лежали прямыми прядями. Китлин резко распахнула глаза, и Гарри едва удержался, чтобы не ахнуть. Яркие глаза Океаны вдруг стали такими же белыми, как ее волосы. Они пугали и завораживали одновременно. Гарри смотрел в них как под гипнозом и просто не мог отвести взгляд. Однако матерящийся рядом Сириус привел его в чувство. «Охуеть!» — крикнул Блэк. «Твою мать! Это уже слишком!» «Сириус, прекрати!» — осадил его Гарри. «Мантикора, меня раздери!» — задумчиво протянул Драко, не в силах оторвать взгляд от истинной внешности Китлин. «Это, я даже не знаю, что сказать. Нам нужно прерваться и обсудить это дерьмо», заявил Сириус. «Блэк, возьми себя в руки», рявкнул на мага Снейп. «Хочешь сказать, что тебя совершенно не беспокоит то, что она внучка чертового Гриндевальда?» «Беспокоит, но явно не так, как тебя. Нам нужно прерваться и поговорить», настаивал Сириус. «Ладно», согласился Джей. «Давайте сделаем небольшую паузу». Волшебники снова оказались в Куин-Мэнере. Блэк тут же подскочил со своего стула и нервно замельтешил по комнате. Драко и Гермиона так и остались сидеть, задумчиво разглядывая серебряные нити в омуте памяти. Джейсон безразлично наблюдал за нервными движениями Сириуса, а Гарри уже всерьез думал о том, стоит ли ему врезать крестному, чтобы тот наконец успокоился. «Поверить не могу, что мы все это время жили с внучкой Гриндевальда», продолжал возмущаться Сириус. «Ты слишком бурно реагируешь», медленно встав со своего места, сказал Зельевар. «Слишком бурно. Ты издеваешься? Она принадлежит к роду человека, который развязал войну и виновен во множествах смертей. Ее дед зло во плоти. Так она еще и общается с ним». Сириус кричал так громко, что Гермионе пришлось заткнуть уши. «Причем тут Китлин? Она внучка темного лорда», настаивал Блэк. «То есть ты собираешься сваливать на 13-летнего ребенка все, что натворил Гриндевальд? К твоему сведению, ее еще на свете не было, когда он развязал войну. Она не несет ответственности за ошибки своих предков. Они родственники. Ее род самый темный из всех возможных», сказал лорд Блэк. Рявкнул Снейп. «Или все члены твоей семьи белые и пушистые? Это совсем другое. Они не убивали сотни магов и маглов, а я совершенно на них не похож». Гарри наконец-то решил вмешаться в спор двух магов. «Сириус, ты не прав», спокойно начал он. «Китлин совершенно не похожа ни на свою мать, ни на Геллерта. Она убила своего крестного, чтобы стать сильнее. Мы это уже обсуждали», закатив глаза, сказал Гриффиндорец. «Он и сам был бы рад ее убить. Она убивала и других магов. Китлин защищалась. Она плетет интриги, постоянно врет, и сразу понятно, в кого у нее такой отвратительный характер. Знаешь, Блэк», зло прошипел Снейп, «я бы поспорил на тему того, чей характер хуже, твой или Китлин». «Лучше заткнись», — прорычал голубоглазый мужчина, уже сжимая в руках всю палочку. «Джейсон», — Гермиона взволнованно вскочила со своего места, — «сделайте что-нибудь. Я считаю, будет лучше, если они выговорятся сейчас», — безразлично ответил мистер Куин. «Вы согласны с Сириусом? С чего ты это решила?» — удивленно спросил мистер Куин. «Вы всегда и во всем защищали Китлин, пока мы путешествовали по ее воспоминаниям, а сейчас вам будто все равно. Тут все куда сложнее, Гермиона. Я не согласен с тем, что говорит Сириус, но мне все же нужно время, чтобы это обдумать». Сириус обратился ко все еще взбудораженному магу Гарри. «Китлин совершенно не такая, как ее семья. Неужели ты забудешь все то, что она для нас сделала, только потому, что она родилась не в той семье. В конце концов, она же не могла выбирать. К тому же, Кейтлин не может отвечать за поступки своих родственников, а ты не имеешь права сваливать их ошибки на нее. Ты сам родился в темномагической семье и при этом совершенно на них не похож, но она не похожа на Гриндевальда, крикнул Гарри, а потом добавил чуть тише, только если внешне. Какого черта ты так ее защищаешь? Потому что ты не объективен и предвзят, крикнул Гарри. Так, все, мне это все уже надоело, мы сейчас же уходим. Ты можешь валить на все четыре стороны, но я останусь здесь. Я твой крестный и ты идешь со мной. Нет, я сказал да. Сириус направился к Гарри, но парень выпустил едва сдерживаемую магию и мужчину откинуло в противоположную часть комнаты. Сириус врезался в книжный шкаф, сломав при этом несколько полок, после чего со стоном свалился на пол. Перевернувшись, мужчина принял сидячее положение. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь гулом магии Гарри. Сириус несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а затем виновато опустил голову. «Успокоился?» – зло спросил Гарри, продолжая давить своей силой на всех присутствующих. «КХМ, да», – прохрипел Блэк, – «простите меня, иногда наш семейный характер берет верх, и ты еще что-то говоришь по поводу характера, Кейтлин?» Скептически выгнув бровь, спросил Снейп, а Гарри все же взял под контроль свою магию и все облегченно вздохнули. «Я, кажется, слегка вспылил», – виновато признал мужчина. «Слегка?» – продолжал язвить Зельевар. «У меня предложение», – все так же спокойно произнес Джейсон. «Давайте просто вернемся к просмотру воспоминаний, Драко», – взволнованно произнесла Гермиона. «С тобой все в порядке?» «Да», – отстраненно кивнул маг. Просто задумался. Волшебники вернулись на свои места и вновь погрузились в омут памяти. «Значит, ты действительно моя внучка?» На грани слышимости произнес Гриндевальд. «Не знал, что вам удалось выжить». «Вообще-то нет, отца убили, мать сошла с ума, а моя жизнь там все сложно. Ты очень похожа на Дементия». Геллерт присел на диван и пригласил Кейтлин сесть в кресло, но она не сдвинулась с места. «Я тебя не трону, клянусь». «Ладно». Девочка настороженно подошла ближе и присела в кресло напротив. Однако палочку она все еще не выпускала из рук. «Как умер мой сын? Он тоже носил артефакт, меняющий внешность, но те маги каким-то образом поняли, что он из рода Гриндевальд. Нам отчасти повезло, они не поняли, что он ваш сын и понятия не имели, что у него есть семья, так что нас с Хиллари не искали». «Еще бы», усмехнулся маг. «Никто и не мог подумать, что у такого, как я, могли быть жена и ребенок. Да уж, слухов о вас ходит множество. Понимаю, о чем ты. Если тебе так интересно, то свою жену я не любил, как и Альбуса. Не уверен, что вообще знаю, что это такое. Однако я никогда не поднимал руку на членов своей семьи и даже никогда не повышал на них голос. Мне нужен был наследник, поэтому мне пришлось жениться». «Тогда что произошло у вас с Дамблдором? Изначально это был просто юношеский интерес. Может, даже симпатия, а потом, скажем так, он оказался в нужном месте, в нужное время». Кейтлин нахмурилась. «Вы использовали его», догадалась она. «Как я и говорил, единственное, что мне хоть немного дорого, это семья. На остальных мне плевать. У меня были весьма амбициозные цели и я прекрасно понимал, что когда-нибудь у меня появится семья, а значит, они попали бы под удар. Если бы люди считали, что у вас с ним отношения, то никогда бы не подумали, что у вас есть жена и ребенок». «Верно», – кивнул маг. «А потом случился инцидент с его сестрой, да и наши взгляды на мир сильно разошлись. Вы им воспользовались. И что с того?» – безразлично спросил мужчина. «Действительно», – закатила глаза девочка. «В любом случае мне плевать на вашу личную жизнь. Ты права, сейчас речь не обо мне. У меня к тебе есть несколько вопросов». Девочка кивнула. «Как тебя зовут? Вы только сейчас об этом подумали? Не дерзи мне», – предупреждающе произнес Геллерт. «Анриетта Кейтлин Куин Гриндевальд». «Значит, Анриетта. Вообще-то сейчас я живу под именем Кейтлин Куин. Сейчас, а раньше тебя как звали? Это долгая история. Я никуда не спешу», – продолжал настаивать маг. «Зато я спешу и у меня нет времени описывать 13 лет своей жизни». «Ладно», – сдался маг. «Сколько людей знает, кто ты есть на самом деле?» «Было три. Теперь, скорее всего, один. И прежде, чем вы спросите, все они под клятвой. Что случилось с остальными? Один погиб, защищая меня, с другим мы потеряли контакт и я не знаю, где он сейчас. Как ты проникла в мой замок?» «Через дверь», — съязвила девочка, Мужчина зло сверкнул глазами в ее сторону. «Ты хоть представляешь, как сильно мне приходится сдерживать себя? Не советую тебе испытывать мое терпение», — зло прошипел маг. «Мне 13, я наследница рода Гриндевальд и прошла через вашу защиту так, что она не предупредила об этом вас. Вы же умный маг, так что делайте выводы сами. Ах да, если вы думаете, что мой характер хоть немного лучше вашего, то сильно ошибаетесь. Ты увеличила свой магический потенциал с помощью семейного ритуала, да, но для того, чтобы получить возможность проходить через защиту, нужно было принести жертву», — девочка кивнула. «Кого ты убила?» «Это был мой крестный, который к моменту ритуала уже перестал быть таковым. Что ты имеешь в виду?» «Это будет чертовски долгая история», — Китлин на минуту задумалась. «У вас есть омут памяти?» «Разумеется. Тогда давайте поступим так, я оставлю вам флакон со своими воспоминаниями и вы их посмотрите». Девочка достала из своего браслета флакон и положила его на кофейный столик. «Там некоторые воспоминания о жизни с Хиллари до того момента, как я сбежала от нее. У меня нет никакого желания пересказывать вам все, что там происходило». «Хорошо», — кивнул маг. «Ты меня изрядно удивила. В свое время я не решался на этот ритуал». «Понимаю», — кивнула девочка. «Слишком высокий уровень смертности. Мне просто нечего было терять, а этот ритуал был моей единственной возможностью выжить. С такой-то родословной», — чуть тише добавила она. «Как бы то ни было, ты весьма смелая волшебница. Если вы думаете...» — закончить свою фразу она так и не смогла. «Ты же понимаешь, что можешь обращаться ко мне на «ты»?» «Нет, спасибо», — усмехнулась девочка. «Я все-таки твой дедушка. Вы мне не семья и никогда ей не станете. Хочешь ты того или нет, но ты моя внучка, а значит, мы семья. Так что в твоих интересах называть меня дедушкой», — усмехнулся маг. «Вы меня шантажируете?» — прищурившись, спросила Китлин. «Это тебе от меня что-то нужно, а не наоборот», — пожал плечами Геллерт. «Однако любой, кто хоть немного знаком с Китлин, прекрасно знает, что подобный номер с ней не пройдет». Поэтому Гарри нисколько не удивился, когда девочка безразлично встала с кресла и пошла по направлению к выходу. «Куда это ты собралась?» «Куда угодно, лишь бы подальше от вас. Сейчас же остановись», — рявкнул мужчина и вскочил с дивана. «А то что?» — Китлин резко развернулась и окинула Геллерта презрительным взглядом. «Швырнете в меня Аваду, будете не первым, но, возможно, хоть вам удастся достигнуть цели. Я не собираюсь тебя убивать, так что сейчас же успокойся и вернись на место». «Знаете, это была просто отвратительная идея», — зло крикнула девочка. «Я с 8 лет сама о себе забочусь. Прошла через войну, выжила, будучи в одном доме с психопаткой, которая, к сожалению, была моей матерью. Я скиталась по миру в полном одиночестве почти год, когда мне было 8, и знаете, это был лучший и самый спокойный год в моей жизни. А вы своими поступками в прошлом испортили мне жизнь. Из-за вас погиб мой отец, вследствие чего Хиллари сошла с ума, а каждый второй волшебник в этом чертовом мире сочтет за честь убить меня. И вы еще удивляетесь, почему я отказываюсь называть вас дедушкой. Я не разделяю ваши взгляды и ненавижу все, что вы делали. Да и вас тоже. Это была просто отвратительная идея прийти сюда. Я всегда справлялась сама и сейчас тоже справлюсь». Маг пораженно замер, наблюдая за злой девочкой с бушующей вокруг магией. Китлин уже собиралась развернуться и уйти, но маг постарался остановить ее. «Стой, принимая поражение», — произнес мужчина. «Ты права. Не знаю, как протекала твоя жизнь все это время, но, судя по всему, ты через многое прошла в столь юном возрасте. Я не имею права требовать от тебя принять меня как свою семью. Давай успокоимся и продолжим наш разговор». «Нет, нам больше нечего обсуждать. Ты же хотела что-то у меня попросить?» «Уже не хочу», — безразлично ответила волшебница. «Как я сказала, со всеми своими проблемами я справлюсь сама». Мужчина тяжело вздохнул. «Все же у тебя мой характер», — сделал вывод Геллерт. «Давай договоримся, ты расскажешь мне, о чем ты хотела меня попросить, а я больше не буду поднимать тему семейных связей». Китлин на несколько минут задумалась, а после медленно кивнула. Она вернулась на свое кресло и настороженно присела. «Отлично». Мужчина последовал ее примеру и сел на диван. «Так что тебя привело сюда? Мне нужно стать главой рода». Светлые брови мужчины резко взлетели вверх. «Ты хочешь, чтобы я отказался от статуса главы рода и передал его тебе, верно? Зачем тебе это? А вам?» — мужчина закатил глаза. «Мы так далеко не продвинемся». «Ладно», — устало кивнула Китлин. «Я долгое время жила на Ближнем Востоке, где шла война. Люди, с которыми мы воевали, возможно, ищут меня, потому я и скрываюсь под именем Кейтлин Куин. Одна, нет, Джейсон и Мэри притворяются моими родителями. По легенде, семья Куин долгое время скрывалась от всего мира, а сейчас вышла в свет, чтобы развивать свой семейный бизнес. Но у нас возникла проблема, сейчас мы живем на деньги, которые оставил отец, но для того, чтобы развить бизнес, этого надолго не хватит. Главой рода Куин я могу стать лишь в 16, а главой семьи Гриндевальд в 14, но, лишь при условии, что я передам бразды правления тебе, понимающе ответил маг. Дело не только в деньгах, но и в остальных возможностях. Артефакты, родовая защита и прочее. Я живу в Англии и учусь в Хогвартсе, поэтому мне... Стой, вскинув руки, прервал ее волшебник. Ты хочешь сказать, что, будучи членом рода Гриндевальд, решила жить под носом у Альбуса? Эта страна в полной. Короче, ни один адекватный маг не сунется в Англию, как раз таки из-за Дамблдора. Это безумие, как и половина моей жизни. Мне тоже это не понравилось, но я живу там почти 3 месяца, и пока все не так уж и плохо. Ты можешь жить здесь, вдруг предложил мужчина. Ну уж нет, стоило попытаться. Я ведь не смогу переубедить тебя уехать из Англии как можно дальше, в ближайшее время нет. У меня есть несколько незаконченных дел. Если у тебя характер семьи Гриндевальд, то пытаться переубедить тебя действительно бесполезно. Так что, если ты собираешься разрушить парочку планов Альбуса, я не против. Можешь продолжать жить в Англии и ходить в Хогвартс. Мне не нужно ваше одобрение. Да-да, отмахнулся мужчина. Я согласен сделать тебя главой рода, мне все равно это не нужно, а тебе значительно облегчит жизнь. Почему-то мне кажется, что сейчас прозвучит «но», тихо произнесла девочка. «Но», протянул маг, «у меня будет одно условие. Хотя нет, пожалуй, даже два. Какие? Во-первых, я хочу знать все о том, как ты жила до того, как мы познакомились. Во-вторых, ты будешь приходить сюда хотя бы раз в месяц, чтобы поделиться со мной новостями из своей жизни и о том, что происходит в мире. Зачем вам это? Я заперт здесь. Это же ваше решение. Да, но иногда мне бывает крайне скучно. Я буду приходить раз в 3 месяца, поставила свое условие девочка. У меня слишком много дел, к тому же я учусь в школе и пытаюсь наладить свою жизнь в этой чертовой стране. Я оставлю вам свои воспоминания, но вы дадите мне клятву, что не будете искать, мстить или причинять хоть какой-то вред тем, кого вы там увидите. Странное условие, нахмурился мужчина. Там есть люди, которые мне дороги. Такие есть, удивился Геллерт. Представьте себе, ты же понимаешь, что я все равно не могу покинуть это место. Предпочитаю подстраховаться. Разумно. Мужчина на пару минут замолчал, обдумывая условия. «Хорошо, меня все устраивает. Когда тебе исполняется 14?» В конце декабря девочка достала из своего браслета еще 2 флакона с воспоминаниями и положила их на кофейный столик. «Надеюсь, к этому времени вы успеете все это посмотреть?» «Думаю, да», — уверенно кивнул мужчина. «Тогда мне пора идти». «Хорошо, позволь сказать еще кое-что. Знаю, что ты скорее всего не прислушаешься к моим словам, но не зли Альбуса лишний раз, порой он бывает крайне мстителен и непредсказуем». «Приму к сведению», — кивнула Кейтлин и, встав со своего кресла, поспешила уйти. «Он ее убьет», — произнес Гарри, усталым взглядом следя за уходящей волшебницей. «Что?» — удивился Драко. «Она его единственная наследница, он ее и пальцем не тронет. Дамблдор убьет ее, если узнает, кто она», — объяснил свои слова Гриффиндорец. «Ау», — протянул Малфой. «Тут ты, пожалуй, прав. Что нам теперь делать? Понятия не имею, но мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы директор об этом узнал. Он ведь не сможет снять с нее артефакт?» — спросил Сириус, обращаясь к Джейсону. «Понятия не имею, нужно будет узнать об этом у Кейтлин. Мне одной казалось, что причина ее скрытности в отце, а не в дедушке», — спросила Гермиона. «Мне почему-то казалось, что ее биологический отец какой-нибудь темный маг. Вообще-то, она всегда говорила, что проблема в семье в целом, но даже если она и упоминала отца, то это было весьма удачное решение», — задумавшись, ответил Джей. «Скажи она, что проблема в дедушке, то многие могли бы догадаться, кто она, особенно, если учесть ее характер и магический потенциал. Ведь даже мы все время рассуждали на тему того, кто отец Кейтлин, и никогда не задумывались об остальных членах ее семьи». «Вы правы», — кивнула Гермиона. Примечание к части. Как вам такой поворот? Интересно, что будет дальше? Ухмыляется, вверх тормашками. Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/https3a2f2b2zm1cl8acpsnim6. Глава 107. Секреты Кейтлин Куин. Часть 2. Примечание к части. В этой главе я предлагаю вам вспомнить, через что прошли Гарри и Кейтлин за время учебы в школе и увидеть несколько интересных моментов, ухмыляется. 15 ноября 1993. Хогвартс. Воспоминания пролетали довольно быстро. Кейтлин показала им, как у них с Гарри зародилась дружба, как она помогла ему разобраться, что не так с крысой Рона, как они встречались в библиотеке и заброшенном коридоре на третьем этаже. Они также смогли увидеть, как Кейтлин помогла понять Гарри, что Сириус не предавал Поттеров. Теперь стало понятно, откуда слизеринка так много знала. Все же она влезла в голову Люпина, откуда смогла вытащить много полезной информации. Гарри заинтересованно наблюдал за событиями, что происходили в визжащей хижине, когда он решил проследить за Кейтлин. Девушка тогда впервые на него накричала. Она скрыла тот момент, когда они договорились, что Гарри необходим защитный артефакт, чтобы в его мысли не могли проникнуть. Затем Кейтлин снова оказалась в замке Геллерта. К тому моменту он успел просмотреть все воспоминания и был изрядно поражен увиденным. «Знаешь, твоя мать действительно была просто отвратительна», — произнес мужчина, сидя все на том же диване. «Мне даже жаль, что именно я выбрал ее женой для моего сына. Хотя, с другой стороны, предположить подобный исход было совершенно нереально. Я не хочу ее обсуждать». «Что ж, ладно, тогда как насчет той семьи маглов? Это я тоже обсуждать не собираюсь. Арчи был моим другом, и мне плевать, что вы считаете по этому поводу. Твоя дружба с домовиками тоже вызывает у меня много вопросов. Но ты права, я всего этого не понимаю. Однако ты росла в тяжелых условиях, и если эта дружба, — на этом слове мужчина скривился, — помогла тебе не лишиться рассудка, то так тому и быть. Я все еще не собираюсь ждать или желать от вас одобрения. Но мне понятно, почему ты нашла общий язык с этим Румором, хоть он и кажется мне подозрительным. А вот Акрам, если вы хотите обсудить мою жизнь на Ближнем Востоке, то предлагаю сделать это в другой раз, мне сегодня еще нужно успеть в Гринготтс. Если вы, конечно, приняли решение. Да, кивнул мужчина. После того, что я увидел и узнал о тебе, мне не страшно передать тебе наш род. Прекрасно, кивнула девочка. И это все? Наигранно удивился маг. Даже спасибо не скажешь, мы еще не так близко знакомы. Язва, прошипел Геллерт, хотя в тебе многое от семьи Куин. Думаю, этим ты и привлекла к себе внимание Румора, Сэма и его команды. Я все еще не хочу это обсуждать, настаивала Кейтлин. Ау, вдруг что-то осознав, произнес Геллерт. Ты еще не смогла смириться с потерей этого парня и прочих магов, с которыми так долго прожила. Мне этого не понять. Прекратите. Они стали для меня семьей, которой у меня никогда не было. Смените тему, либо я ухожу. Ладно, сдался маг. Вы, кстати, знаете, что для гоблинов вы все равно, что мертвы? Спросила Кейтлин. Разумеется, я единственный маг, которому они отказали в обслуживании. Благо, это не распространяется на всех остальных членов семьи. Даже тут вы отличились, устало произнесла девочка. Так мы приступим к делу. Ну, если ты не хочешь выпить чаю или... Нет, все еще не доверяешь мне? С чего мне вам доверять? Тоже верно. Кейтлин не показала магам, как она стала главой рода, не стала посвящать их в детали разговора с гоблинами. Она лишь показала им разговор с Джейм и Мэри, где они обсуждали, как будут жить дальше и на какие деньги. Зато Кейтлин показала им в школе то, чего они точно не могли ожидать. По возвращении в школу волшебница вновь проникла в кабинет Затеи, взмахнув палочкой, открыла дверцу шкафа с Богартом. Они ожидали увидеть все, что угодно, но только не Кейтлин. Напротив слизеринки стояла ее точная копия, правда, с настоящей внешностью. Девочка с длинными волосами белее снега и яркими белыми глазами, зло уставилась на реальную Кейтлин. Она испепеляюще на нее смотрела и, казалось, могла сжечь одним лишь взглядом. Кейтлин сжала губы в тонкую полоску и произнесла: «Ридикулус». Богард взорвался и разлетелся на множество снежинок. Она снова взмахнула палочкой и, загнав все снежинки в шкаф, закрыла дверцу. «Кто бы мог подумать», — усмехнулась Кейтлин. «Хотя, с другой стороны, чего еще я могу бояться?» После этого маги наблюдали за тем, как Кейтлин крадется в сторону Гарри и его крестного, который на тот момент еще не был с ней знаком. Сириус даже испугался, увидев себя. Он и не представлял, насколько ужасно выглядел. Маги заинтересованно слушали разговор двух гриффиндорцев и слизеринки, потому как большинство из них не знали полной истории тех событий. Затем было знакомство Сириуса с Джеем, а потом и с Мэри, которая сперва была настроена весьма скептически. Кейтлин разрывалась между школой, где она помогала Гарри, и Куин Мэннером, где она восстанавливала Сириуса. Поэтому ситуация в визжащей хижине, а затем на озере так плохо для нее закончилась. Девочка была вымотана и потому, после трансформации в белого волка, не справилась с вызовом Патронуса на длительный срок. Гарри, Джейсон, Сириус и Северус прекрасно знали, чем закончилась эта история. Кейтлин никак не могла прийти в себя после сильного магического истощения, из-за чего Джею и Сириусу пришлось раскрыть все Снипу, чтобы он сварил для слизеринки зелья. «Гарри, ты же знаешь, что наш род, так же, как и род Сириуса, не относится к светлым магам. Куина и Блэки всегда считались темными и очень сильными волшебниками», — парень испуганно взглянул на своего крестного. «Но в мире магии не все делится на светлое и темное. То, что наши семьи могут пользоваться темными заклинаниями, не делает из нас монстров и убийц. Существует множество способов убить человека, используя при этом светлое заклятие. Но почему тогда вы считаетесь темным родом?» — спросил парень. «Потому что имеем предрасположенность к темной магии. Наши предки занимались ритуалистикой, которая сейчас практически в полном объеме запрещена в Англии и не только. Они изобретали множество заклятий и проклятий, способных повергнуть наших врагов. Светлые маги боятся того, чего не понимают или что не могут сделать сами. Поэтому очень сильно ограничивают в действиях темных волшебников. Но одно дело – знать, а другое – использовать различные проклятия. Взгляни на своего крестного. Волшебник из темно-магического рода, при этом учился на Гриффиндоре и никогда в жизни не использовал ни одного запрещенного заклинания. Все зависит от человека и от того, как он использует свою силу», — добавила Кейтлин. «Я могу дать мне литературу на эту тему», — с усмешкой закончил Гарри, и все присутствующие рассмеялись. «А почему запрещены ритуалы?» «Дело в том», — Джей неуверенно посмотрел на Блэка и Кейтлин, — «что почти все ритуалы – это, по сути, просьба. Ты просишь у магии о защите или о продолжении рода, вариантов множество. Но чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Это может быть что угодно. Все зависит от ритуала и твоей просьбы. А что, к примеру, это может быть? Ну, это может быть редкий камень, артефакт, кровь животного или волшебника и даже его магия». Джейсон нехотя перечислил варианты преподношений для магии.